В разных подразделениях страны возведены мозаичные панно с изображением великих исполинов, выходцев из гор Пекту. У наблюдательной беседки Саньвонского цементного объединения возвели мозаичное панно с изображением Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и героини антияпонской войны Ким Чен Сук среди крестьян села Синьха уезда Саньвон. На Пхеньянской текстильной фабрике имени Ким Чен Сук мозаичное панно с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В уезде Тосан мозаичное панно с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на вершине горы Пекту. А в Танчунском молодежном деповском отряде мозаичное панно с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира среди железнодорожников. Церемонии их открытия прошли на местах.